широко встречен английскими читателями и прессой. Особенно рад, потому что Англия — родина крупнейших писателей, вложивших в сокровищницу мировой литературы немало ценностей и способствовавших своим бессмертным творчеством воспитанию вкусов читателей-англичан. Меня несколько смущает то обстоятельство, что роман воспринимается в Англии как экзотическое произведение. Я был бы счастлив, если бы за описанием чуждой для европейцев жизни донских казаков читатель-англичанин рассмотрел и другое. Те колоссальные сдвиги в быту, жизни и человеческой психологии, которые произошли в результате войны и революции. В мою задачу входит не только показать различные социальные слои населения на Дону за время двух войн и революции, не только проследить за трагической судьбой отдельных людей, попавших в мощный водоворот событий, происходивших в 1914-21 годах, но и показать людей в годы мирного строительства при советской власти. Этой задаче и посвящена моя последняя книга «Поднятая целина». В заключение мне хочется сказать следующее. В отзывах английской прессы я часто слышу упрек в жестоком показе действительности. Некоторые критики говорили и вообще о жестокости русских нравов. Что касается первого, то, принимая этот упрек, я думаю, что плох был бы тот писатель, который прикрашивал бы действительность в прямой ущерб правде и щадил бы чувствительность читателя, изложенного желания приспособиться к нему. Книга моя не принадлежит к тому разряду книг, которые читают после обеда, единственная задача которых состоит в способствовании мирному пищеварению. А жестокость русских нравов едва ли превосходит жестокость нравов любой другой нации. И не более ли жестоки и бесчеловечны были те культурные нации, которые в 1918-20 годах посылали свои войска на мою измученную родину и пытались вооруженной рукой навязать свою волю русскому народу. Михаил Шолохов, сборник статей, издательство Ленинградского государственного университета, Ленинград, 1956 год, страницы 264-265. Завершение многотомной эпопеи «Тихий Дон» явилось крупным событием в развитии советской литературы. На страницах литературной газеты возникла дискуссия, открывшаяся статьей Лукина «Большое явление в литературе», литературная газета от 26 мая 1940 года, номер 29. В дискуссию вскоре включился целый ряд видных критиков, публицистов и литературоведов. Вслед за Лукиным со статьей о конце Григория Мелехова и о конце романа выступил Чарный, литературная газета от 26 июня 1940 года, номер 35. Сделав немало метких замечаний и высказав ряд правильных мыслей, критик неожиданно стал доказывать, что образ Григория Мелехова в последней части романа нетипичен. Ошибочность этого утверждения убедительно опроверг Гринберг в статье «Арифметика и литература», опубликованной в литературной газете 28 июля 1940 года. Много интересных мыслей высказал в своей статье о Тихом Доне и о традиции Ермилов. На завершение «Тихого Дона» откликнулись и другие центральные газеты. Статья Заславского «Конец Григория Мелехова» была опубликована в «Правде» от 23 марта 1940 года. Критический очерк Серебрянского о «Тихом Доне» в «Московском большевике» от 31 декабря 1940 года и тому подобное. Вслед за газетами в дискуссию включились основные литературно-художественные и общественно-политические журналы, на страницах которых были опубликованы статьи Гоффеншефера «Заметки о Тихом Доне», «Литературное обозрение», 1940 год, номер 6, Жданова «Последняя книга Тихого Дона», «Литературный современник», 1940 год, номер 7, Кирпотина «Тихий Дон» Шолохова «Красная Новь», 1941 год, номера 1 и 3.